Глава 2. Обучение больших языковых моделей. Темы этой главы. Как происходит обучение LLM? Знакомство с эмерджентными свойствами LLM? Какие уязвимые и слабые места остаются после обучения LLM? На протяжении десятилетий цифровая экономика опиралась на данные. Цифровая экономика, основанная на сборе и обмене информацией о том, кто мы такие и чем занимаемся в интернете, оценивается в триллионы долларов. И чем больше наших повседневных дел перемещается в онлайн, тем больше зерна попадает в ее жернова. Так появилось изобретение эпохи интернета — большие языковые модели, которые способны имитировать человеческий язык, поглощая терабайты данных из интернета. Этот процесс привел нас как к предсказуемым, так и к непредсказуемым результатам. В частности, возникли серьезные вопросы о том, что содержится в наборах данных, которые потребляют большие языковые модели, LLM, и как предотвратить воспроизведение ими нежелательного текста из обучающего набора. При сборе данных в таких масштабах в них неизбежно будет попадать личная информация, некачественный и оскорбительный контент или спам. Но как с этим бороться? Это еще одна проблема. LLM того масштаба, который мы сейчас наблюдаем, демонстрирует множество возможностей, которых нет у маленьких языковых моделей. Эти качества делают LLM более привлекательными для различного применения и гарантируют, что гонка за все большими объемами данных и все более крупными моделями не закончится в ближайшее время. В этой главе мы более детально познакомимся с тем, как происходит обучение LLM, дабы понимать, что делает их уникальными по сравнению с предыдущими моделями и почему их характеристики создают как новые возможности, так и потенциальный вред и уязвимости. Параграф 2, пункт 1. Как происходит обучение LLM? В главе 1 мы рассказали немного о принципах обучения больших языковых моделей. Мы рассмотрели архитектуру трансформера, особый тип нейронной сети, применяемой в LLM, и рассказали о некоторых источниках данных, которые используют LLM. Мы также поговорили о задаче, которую они обучены решать. Генерировать наиболее вероятное следующее слово или символ, другими словами, предсказывать токен. Здесь мы рассмотрим процесс обучения более подробно и обсудим, пожалуй, самый удивительный и захватывающий аспект больших языковых моделей — их эмерджентные качества, позволяющие хорошо справляться с задачами, которые ранее LLM не изучали. Первый шаг в создании LLM — обучение на задачах по предсказанию следующего токена на основе предшествующего контекста, авторегрессия, по гигантскому корпусу неразмеченных данных. Этот этап называют этапом предварительного обучения. Хотя на самом деле знания, полученные моделью на данном этапе, являются основой для любой задачи на естественном языке, которую она будет выполнять далее. Затем модель проходит один или несколько этапов тонкой настройки, то есть обучается на размеченных данных для решения специфической задачи. При тонкой настройке диалоговых агентов, таких как ChatGPT, могут использоваться разговорные данные. Многие генеративные модели настраиваются по наборам инструкций, чтобы лучше выполнять инструкции вроде «напиши мне стих». Другие могут настраиваться для генерации кода. Каждый этап стоит рассмотреть более подробно. Общая схема процесса обучения LLM выглядит следующим образом. Большой набор неразмеченных данных из общедоступных источников в интернете используется для предварительного обучения в течение примерно одной недели. Далее следует тонкая настройка, которая занимает минуты или часы. На этом этапе необходим небольшой набор размеченных данных для определенной задачи. В итоге мы получаем полностью обученную модель. Параграф 2, пункт 1.1. Рассмотрим сбор открытых данных из интернета. Чтобы научиться моделировать естественный язык, а затем убедительно генерировать его, большие языковые модели нуждаются в огромном количестве примеров. Давайте рассмотрим, какая информация неявно требуется для выполнения такой задачи, как ответ на вопрос. Во-первых, модель должна иметь точное представление как о смысле самого вопроса, так и о контексте, в котором этот вопрос задают, потому что ответ зависит от контекста. А это, в свою очередь, означает, что у нее должно быть представление для каждого слова из вопроса, причем именно в данном контексте, аналогично пониманию значения слова. Модель также должна уметь анализировать синтаксис вопроса, чтобы определить, о чем в нем спрашивают, и затем уметь создавать ответ либо из контекста, в случае с открытой книгой, либо из собственного внутреннего представления о предмете вопроса, в случае с закрытой книгой. Поскольку LLM уже просматривали большой объем текстов из интернета, большинство из них смогут правильно ответить на вопрос вроде «Кто был первым президентом США?», опираясь только на свои внутренние знания. Если вопрос очень редко встречается, то это может привести к неправильному или выдуманному ответу, поскольку модель не сможет найти для него высоковероятный ответ в своих внутренних представлениях и выдаст ответ, не обладающий высокой вероятностью. Примечательно, что если мы спросим ChatGPT, кто был первым президентом, не уточняя, что мы интересуемся Соединенными Штатами, то модель ответит: первым президентом Соединенных Штатов был Джордж Вашингтон. LLM использует данные из общедоступных веб-страниц, включая такие сайты, как Википедия и Reddit, а также блоги, агрегаторы новостей и форумы, незащищенные паролем. Почему ChatGPT думает, что мы спрашиваем о Соединенных Штатах? Справедливости ради можно допустить, что ответ мог оказаться иным, если бы запрос пришел с IP-адреса другой страны. Но это предположение также противоречит неоспоримому факту об интернет-данных. Большая их часть представлена на английском языке, а непропорционально большая часть приходится на Соединенные Штаты и Западную Европу. В главе 1 мы упоминали, что Википедия является одним из классических источников данных для больших языковых моделей. Несмотря на то, что географический охват энциклопедии продолжает расширяться, самое большое количество статей — 6,6 миллионов — насчитывается в английской Википедии, следующей по размеру — французской — 2,5 миллиона статей. В результате LLM лучше понимают, генерируют и выполняют задания на английском языке. Они также лучше разбираются в темах, актуальных для Северной Америки и Западной Европы, и, следовательно, предоставляют лучший сервис аудиториям этих стран. Чтобы получить представление о других текстовых наборах данных, мы можем обратиться к репозиториям открытых данных, например, от ИИ-компании Hugging Face. Открытые данные — это данные, которые любой человек может загрузить и использовать для своих проектов, хотя иногда этот тип допустимого использования ограничен лицензией. Например, поставщик данных может указать, что его датасет должен использоваться только в учебных или исследовательских целях, но не в коммерческих. Один набор данных для языковых моделей состоит из миллионов постов на Reddit, причем только из постов на английском языке. Другие датасеты включают подборки новостных статей, обзоры с таких сайтов, как Amazon и Rotten Tomatoes, или вопросы и ответы с сайта Q&A-сообщества Stack Exchange. Common Crawl — это некоммерческая организация, которая поддерживает обширное хранилище данных веб-страниц и предоставляет их для публичного использования. В целом, любое место в интернете, где люди пишут, является потенциальным источником данных. Компании, которые разрабатывают LLM, могут использовать сразу несколько типов наборов данных. Открытые, например, с Hugging Face, купленные у сторонних поставщиков, собранные самостоятельно с веб-страниц, созданные своими силами, когда сотрудники сами пишут обучающие примеры для модели. Несмотря на то, что для первоначального обучения LLM может и не потребоваться никакого ручного вмешательства, для улучшения работы модели в определенных областях таких как диалоги для чат-ботов, важны краудсорсинг и сбор диалоговых данных. И мы об этом еще будем говорить. Параграф 2, пункт 1.2. Развеем мифы об авторегрессии и двунаправленном предсказании токенов. Некоторые первые большие языковые модели, такие как BERT от Google, были гораздо больше ориентированы на понимание естественного языка, чем на генерацию, как чат-боты. BERT является так называемой двунаправленной моделью, то есть обученной задаче по предсказанию пропущенного слова в середине предложения. В ее названии используется термин «двунаправленная», который указывает, что модель видит как левый, предшествующий текст, так и правый, последующий текст, контексты. Это способствует лучшему пониманию естественного языка, поскольку модель собирает больше информации о контексте, в котором используется то или иное слово. Однако если модель создается для генерации текста, она должна иметь доступ только к тексту, предшествующему токену. Такой тип модели называется авторегрессионным, и это просто означает, что предсказания составляются на основе предыдущих данных. Все модели семейства GPT, а также Palm от Google, являются авторегрессионными моделями. Авторегрессия означает, что предсказания делаются на основе предшествующих данных. В качестве примера рассмотрим предложение. На свой медовый месяц они полетели в и устроили себе романтический ужин рядом с Эйфелевой башней. Правильный ответ — Париж. В этом случае правый контекст, то, что написано после пропущенного слова, содержит больше информации, и двунаправленная модель с большей вероятностью даст правильный ответ. Но в предложении, например, «хорошее место для романтического медового месяца» — это… Задача состоит в том, чтобы сгенерировать текст, который стоит в конце предложения. Следовательно, при обучении модели для решения такой задачи примеры должны использовать только левый контекст. Модель обучается самостоятельно, многократно угадывая конечный токен в миллиардах примеров из текста и корректируя свои обучаемые параметры — весовые коэффициенты нейронов — на основе правильного токена, пока ее эффективность при угадывании этого токена не достигнет оптимума. Для нас, пользователей, общение с ChatGPT не выглядит так, будто он выполняет эту простую математическую задачу. Но с точки зрения внутренней работы, модель просто предсказывает, какой текст должен последовать. Если я печатаю «Эй, как дела?», логичным и наиболее вероятным завершением последовательности будут ответ на вопрос и приветствие. Параграф 2, пункт 1.3. Тонкая настройка LLM. Как только модель обучится выполнять задачу по прогнозу токена, она сможет генерировать слова, фразы и дописывать предложения. Модели на этом этапе часто называют фундаментальными или базовыми, поскольку они обладают наиболее общими знаниями о совместном употреблении различных слов и понятий, сформировавшимися за счет анализа огромного количества словоупотреблений. В таком виде базовые модели впечатляют не сильно, но зато они полезны тем, что их можно легко адаптировать для решения специфических задач с помощью тонкой настройки — fine-tuning. Тонкая настройка, по сути, означает усовершенствование модели с помощью специально подготовленных и размеченных данных, наглядно показывающих, как решать конкретную задачу. Эти задачи могут быть довольно общими или очень узконаправленными, например, классификация по специфическим темам в конкретной предметной области. Многие коммерческие LLM тонко настроены на следование инструкциям, чтобы они могли лучше реагировать на такие запросы, как «напиши песню» или «расскажи анекдот». Другие распространенные задачи для тонкой настройки — это уже известные задачи реферирования текста и ответов на вопросы. С технической точки зрения тонкая настройка — это просто обучение с учителем. Однако оно начинается не с нуля. Нейронная сеть уже имеет весовые коэффициенты базовой модели. в то время как обучение базовой модели занимает недели и требует больших вычислительных ресурсов. Тонкая настройка может быть выполнена за считанные минуты. При тонкой настройке весовые коэффициенты и параметры базовой модели корректируются, чтобы наилучшим образом соответствовать новым обучающим данным. Параграф 2, пункт 2. Неожиданный поворот. Эмерджентные свойства LLM. В некоторых отношениях большие языковые модели являются естественным развитием предшествующих моделей нейронных сетей. До того, как архитектура трансформера позволила эффективно создавать все более объемные модели, было уже хорошо известно о корреляции между размером модели и ее производительностью в разнообразных задачах NLP. И во многих случаях такое улучшение не вызывало удивления и вполне укладывалось в эмпирически известный эффект масштаба. Однако LLM также показали поведение, которое никто не мог предсказать, исходя только из эффекта масштаба, так называемые эмерджентные свойства. В исследовании 2022 года, посвященном эмерджентным способностям LLM, авторы определяют эмерджентность как явление, когда количественные изменения в системе приводят к качественным изменениям в поведении. Другими словами, мы могли бы ожидать, что при решении конкретной задачи модель со 100 миллиардами параметров достигнет точности на 10% большей, чем модель со 100 миллионами параметров. Но оказалось, что модель со 100 миллиардами параметров, то есть LLM, может выполнять задачи, которые не под силу маленьким моделям, причем неожиданным и непредсказуемым образом. Эмерджентные свойства — это способности, которые проявляются у LLM очень больших размеров, причем их поведение качественно отличается от поведения моделей меньшего размера. Параграф 2, пункт 2.1. Способный студент. Обучение на небольшом количестве примеров. Чтобы обсудить эмерджентные качества больших языковых моделей, будет полезно сравнить их с теми способностями, которые появляются в процессе, описанном в предыдущем разделе. В стандартном случае модель предварительно обучается и проходит тонкую настройку на одну или несколько способностей в обработке естественного языка, например, на перевод или поиск аналогии. Каждая из этих способностей является частью программы обучения и считается предсказуемой. И хотя мы не всегда знаем, как модель это делает, мы ожидаем, что модель будет обладать этими способностями. Первые примеры эмерджентных способностей — это обучение без обучающих примеров — zero-shot learning или на нескольких примерах — few-shot learning. Эти термины обозначают количество обучающих примеров, которые даются модели перед решением задачи. Предположим, что ресторатор хочет добавить в меню визуальные индикаторы вегетарианских блюд. Он просит ChatGPT: «Пожалуйста, перепиши это меню и поставь звездочку напротив всех блюд, которые не содержат мяса», а затем копирует результат в свое меню. Для человека такая задача может показаться простой, но модель должна для начала интерпретировать запрос, затем классифицировать по содержанию мяса каждый пункт меню и далее в соответствующем формате выдать результат. Уровень понимания естественного языка и способность к генерации, необходимые для выполнения такой задачи без использования соответствующих обучающих примеров, мы можем с уверенностью предположить, что модель не обучалась этому напрямую, никогда не наблюдались в предыдущих языковых моделях. А вот LLM может показать впечатляющие результаты при выполнении многих таких задач без обучающих примеров, то есть никогда раньше не сталкиваясь ни с чем подобным. Обучение без обучающих примеров zero-shot learning или на нескольких примерах few-shot learning — это термины, описывающие количество обучающих примеров, которые даются модели перед выполнением задачи. В случае обучения на нескольких примерах модели дается несколько примеров решения задачи в промпте, и на их основе она определяет, какой ответ должна сгенерировать. В предыдущем случае, когда модели не дают обучающие примеры, промпт состоит полностью или почти полностью из самого вопроса пользователя. Иногда модели выпускаются с шаблонным промптом, в котором могут быть записаны типичные инструкции о том, как реагировать на ввод, но это не имеет отношения к нашему обсуждению. Допустим, другой пользователь хотел бы, чтобы модель выполнила более сложную задачу. Например, писатель-фрилансер работает над тремя разными статьями о разведении собак, об экзопланетах и о городе Питтсбурге. У него есть список статей, и он хотел бы классифицировать их по темам. В этом случае он мог бы написать следующее. Каждая из этих статей посвящена или разведению собак, или экзопланетам, или Питтсбургу. Напиши для каждой статьи наиболее подходящую тему из этих трех. Это можно считать задачей без обучающих примеров. Однако для повышения качества ответа имеет смысл предоставить модели несколько примеров. Итак, если она сгенерирует не совсем тот ответ, который ожидает писатель, можно попытаться дать дополнительные подсказки. Пример. Последние открытия космических телескопов. Экзопланеты. Пример. Почему у мопсов проблемы с дыханием? Разведение собак. И так далее. Работа с моделью через промпты, без примеров или с несколькими обучающими примерами, отличается от точной настройки модели для конкретной задачи. Если вы использовали LLM для выполнения одной из подобных задач, вы, не задумываясь и не осознавая, могли уже пробовать обучение без обучающих примеров или на нескольких примерах. Это одна из самых сильных сторон LLM, поскольку взаимодействие с этими чат-ботами происходит с помощью простого естественного языка, и во многих случаях мы можем интуитивно откорректировать свой запрос, настроить входные данные для получения желаемых результатов. Сравнение тонкой настройки, обучение без обучающих примеров и обучение на нескольких примерах в задаче с машинным переводом. Тонкая настройка. Red – Rojo, Yellow – Amarillo, Green – Verde, Blue – Azul. Множество примеров обучения модели на этом наборе данных. Обучение без обучающих примеров. Переведи с английского на испанский – Red. Дополнительное обучение модели не проводится. Обучение на нескольких примерах. Переведи с английского на испанский – Red – Rojo, Yellow – Amarillo, Green – Verde, Blue. Дополнительное обучение модели не проводится. Также некоторые другие изменения в промпте помогли открыть дополнительные эмерджентные возможности моделей. Было показано, что метод под названием «подсказка цепочки рассуждений» Chain of Thought Prompting, при котором мы направляем модель к разбиению сложных задач на несколько этапов, улучшает качество ответа. В простейшем варианте мы предваряем промпт фразой «давай думать пошагово», и это делает ответы, сгенерированные моделью, более точными при решении логической задачи. Пользователи тестировали введение подробных инструкций для задач без обучающих примеров, а также спрашивали модель об ее уровне уверенности в своем ответе, и все это помогало улучшать ответы при определенных условиях. В ранее упомянутом исследовании, посвященном эмерджентным способностям LLM, авторы изучали качество работы LLM различного размера при выполнении заданий с несколькими обучающими примерами. В частности, исследователи искали задачи, при решении которых ответы маленьких LLM были случайными, а затем качество ответов резко возрастало при переходе на модели большего размера. Они обнаружили, что способность языковых моделей выполнять сложение, вычитание и умножение была эмерджентной. GPT-3 не выдавала практически ни одного правильного ответа, пока не достигла размера в 13 миллиардов параметров. Аналогично было обнаружено, что GPT-3 и другие модели после достижения 70 миллиардов параметров значительно лучше начинали отвечать на разнообразные вопросы по академическим темам, включая математику, историю и право. Поскольку эти эмерджентные свойства не подчиняются эмпирическому закону масштабирования, трудно с уверенностью ответить на вопросы, будет ли увеличение размера способствовать появлению еще более важных способностей, при достижении какого размера мы больше не увидим новых улучшений, как рассуждать об этих задачах по сравнению с теми, где точность предсказуемо зависит от размера модели. Искра общего искусственного интеллекта. Согласно оценкам команды Microsoft, кроме мастерства в использовании языка, GPT-4 может решать новые и сложные задачи, включая математику, программирование, компьютерное зрение, медицину, юриспруденцию, психологию и многое другое, не нуждаясь в каких-либо специальных промптах. Именно из-за этих эмерджентных свойств появился провокационный заголовок статьи «Искра общего искусственного интеллекта», в которой было написано: «Учитывая глубину и широту способностей GPT-4, мы полагаем, что его обоснованно можно рассматривать как начальную, но еще не полную, версию системы общего искусственного интеллекта — Artificial General Intelligence, AGI. AGI — это давняя цель многих ученых, которые занимаются ИИ. Под ним понимается интеллект, способный обучаться так же хорошо, как и люди, которые пока намного лучше обобщают знания и адаптируются к неизвестным задачам. Вопрос общего искусственного интеллекта и обладают ли им какие-либо большие языковые модели выходит за рамки этой главы, но мы еще обсудим его и смежные вопросы в главе 9. Параграф 2, пункт 2, точка 2. Эмерджентность — это иллюзия? Хотя эмерджентные способности были задокументированы в нескольких исследованиях, в сообществе машинного обучения пока нет единого мнения по этому вопросу. Команда ученых-информатиков из Стэнфордского университета утверждает, что это так называемые эмерджентные способности проявляются не столько из-за неких качественных изменений в поведении моделей при достижении определенных размеров, сколько из-за методов, которыми исследователи оценивают модели. В частности, резкое повышение качества работы в некоторых задачах, приписываемое эмерджентности, может быть, по крайней мере, частично обусловлено выбором показателя оценки качества, объемом тестовых данных, используемых для оценки, поскольку тестирование на меньшем количестве данных даст более искаженную оценку, а также количеством больших моделей, которые подвергаются оценке, поскольку больших моделей существует меньше, чем маленьких. Другими словами, авторы не оспаривают превосходство LLM во всех этих задачах, но они подвергают сомнению идею о том, что LLM в тех случаях, когда эмерджентные способности наблюдались, представляют собой фундаментальное отличие от предыдущих версий. Эмерджентное поведение зависит от выбранного показателя для оценки, и пока не ясно, какие показатели лучше, следует относиться с осторожностью к заявлениям, что при использовании более масштабных моделей, большего объема данных или изменения их типа, мы можем наблюдать другие возможности. Параграф 2, пункт 3. Что попадает в обучающие данные? Как мы уже обсуждали ранее, большие языковые модели обучаются на огромных объемах необработанных данных из интернета. Сколько информации уже скормили этим LLM? Довольно много. Большая языковая модель общего назначения GPT-3 была обучена на 45 терабайтах текстовых данных, причем 1 терабайт, по оценкам, содержит 75 миллионов страниц. При работе с огромным количеством необработанных и недокументированных обучающих данных никто не может быть уверен в том, что именно они содержат. И это приводит к тому, что LLM запоминает и воспроизводит стереотипные и оскорбительные ассоциации, а также иногда и конфиденциальные данные, включая информацию, позволяющую установить личность. Personally Identifiable Information, PII. В этом разделе мы продолжим обсуждение потенциального вреда и уязвимостей, которые возникают при обучении языковых моделей на неизмеримо больших объемах текстовых данных. Параграф 2, пункт 3, точка 1. Закодированная предвзятость. уже хорошо задокументировано отрицательное свойство больших языковых моделей — запоминать и воспроизводить вредные стереотипы, дискриминационные высказывания по признаку пола, сексуальной ориентации, расы, этнической принадлежности, религии, возраста и статуса инвалидности. Есть несколько причин, почему предвзятость и вредные стереотипы запоминаются моделью при обучении на датасетах, построенных на информации из интернета. Во-первых, эти ассоциации в значительной степени являются отражением особенностей, собранных таким образом обучающих данных. По мере того, как языковая модель усваивает особенности и закономерности языка, чтобы генерировать текст, похожий на человеческий, она наследует человеческие предрассудки, историческую несправедливость и культурные ассоциации, которые могут быть негативными и оскорбительными. Во-вторых, в обучающих данных не хватает разнообразия. Набор данных может быть предвзятым, потому что некоторые сообщества представлены в нем лучше, чем другие, а также набор данных может не в полной мере репрезентировать различные взгляды людей на мир. В-третьих, развитие и изменение социальных взглядов может привести к тому, что языковые модели будут неправильно интерпретировать смысл этих изменений. В главе 1 мы вкратце обсудили, как векторное представление слова внутри модели отражает неравенство, существующее в обществе. В одном из первых исследований предвзятости в векторных представлениях слов авторы, чтобы определить потенциальное воздействие, изучали приложение NLP с использованием этой технологии. Сначала они рассмотрели анализ сентимента текста, который классифицировал текст как позитивный, негативный или нейтральный. Задача, в частности, состояла в том, чтобы рассчитать сентимент для рецензий к фильмам, что в дальнейшем может пригодиться в маркетинге. Результаты показали, что рецензии на фильмы, в которых упоминались европейские и американские имена, имели в среднем более положительные оценки, чем те, где были прописаны афроамериканские имена, даже если в остальном рецензии были похожи. Это означает, что сентимент текста содержит в себе расовую предвзятость в отношении имен актеров и персонажей в рецензиях. Затем они изучили машинный перевод и пришли к выводу, что перевод с гендерно-нейтральных языков на английский приводит к появлению предложений, дискриминирующих по полу. В своей статье они показали, как Google Translate переводит турецкие предложения с бесполыми местоимениями на английский. «Обир доктор», «Обир хемшире», «He is a doctor», «She is a nurse», «Он доктор», «Она медсестра». Аналогичная ситуация с LLM. Они не только воспроизводят стереотипы, но и усиливают их. В исследовании, посвященном изучению религиозных предубеждений в языковых моделях, авторы пришли к выводу, что GPT-3 отражает предубеждения относительно мусульманского насилия, а также антисемитские предрассудки. Они обнаружили, что при появлении слова «мусульманин» в промптах модель в 23% случаев включает слово «террорист» в ответы, а слово «еврей» она в 5% случаев связывает со словом «деньги». Затем они показали, что если заменить слово «мусульманин» на другие религиозные группы, то GPT-3 значительно реже будет включать в ответы ключевые слова, связанные с насилием. LLM также преувеличивают дискриминационные предубеждения по признаку пола, расы и профессии. Было обнаружено, что в вымышленных историях, сгенерированных GPT-3, женские персонажи были описаны как менее сильные по сравнению с мужскими и чаще ассоциировались с семьей и внешностью. Другие LLM, такие как BERT и GPT-2, также демонстрируют сильные стереотипные предубеждения. Например, для Африки определяющими словами были «бедный» и «темный», а для разработчиков программного обеспечения — «гик» и «ботаник». Теперь давайте рассмотрим вторую причину, из-за которой предвзятость так устойчиво проявляется в LLM — недостаток разнообразия в обучающем наборе данных. Как мы уже говорили, количество — это еще не качество. Чтобы представить взгляды и ценности различных людей и групп целостно, важно собрать обучающие данные, которые будут разнообразными и широко отражать точки зрения разных сообществ. В статье об опасностях стохастических попугаев «Могут ли языковые модели быть слишком большими?» авторы исследуют несколько аспектов и определяют, что в обучающих данных взгляды различных людей представлены неравномерно. Как мы знаем, Reddit и Википедия — это два широко используемых набора данных для обучения LLM. Авторы говорят о том, что 67% пользователей Reddit — мужчины и 64% — люди в возрасте от 18 до 29 лет. Аналогичная ситуация с пользователями Википедия. Только 8,8-15% из них — женщины или девушки. Они также говорят о том, что распространенные практики чистки наборов данных еще больше ослабляют голоса недостаточно представленных сообществ. Например, в ходе обучения GPT-3 набор данных Common Crawl фильтруется путем поиска документов, которые по качеству похожи на документы из Reddit и Википедия, а затем они дополнительно очищаются от страниц, содержащих список из 400 стоп-слов, связанных с полом, расовыми оскорблениями или превосходством белой расы. Авторы утверждают, что хотя эта стратегия может эффективно отфильтровывать определенные виды порнографии и разжигания ненависти, она непреднамеренно подавляет дискурс маргинализированных групп населения. В упомянутой ранее статье авторы Бендер, Гебру и другие обсуждают также проблемы, связанные с постоянно меняющимися общественными движениями, когда в онлайн-дискурсе какие-то мнения могут оказаться слишком широко представленными или не отражаться вообще, и на таких данных в конечном итоге обучаются LLM. В качестве конкретного примера исследователи обнаружили, что чрезмерное внимание в Википедии к движению за жизнь чернокожих Black Lives Matter, BLM, усиливает утверждение BLM о том, что насилие со стороны полиции является систематической проблемой в Соединенных Штатах. До того, как движение привлекло особое внимание к этой проблеме, данные Википедии о насилии со стороны полиции, описывающие отдельные случаи, могли бы рассказать совсем другую историю. Это, конечно, становится особенно актуальным, если учитывать, что сбор обучающих датасетов, как и само обучение модели, проводится нечасто из-за трудоемкости и дороговизны с точки зрения вычислений. В совместном исследовании, проведенном университетом Бата и Принстонским университетом, исследователи показывают, почему устранение предвзятости в машинном обучении является сложной задачей. Во-первых, они демонстрируют, что предвзятость идентична смыслу, поэтому невозможно осмысленно использовать язык без встраивания человеческой предвзятости. Во-вторых, они обсуждают невозможность алгоритмического определения предвзятости, поскольку наше общественное понимание постоянно развивается и к тому же варьируется в зависимости от культуры. Наконец, они показывают, что существуют некоторые исторические контексты, в которых людям важно сохранить и отразить это неравенство. Уже предпринимались попытки устранить эту предвзятость в векторных представлениях слов в языковых моделях, чаще всего в отношении гендера. Чтобы это сделать, вы можете изменить векторное представление гендерно-нейтральных слов, удалив гендерные ассоциации с ними. Например, если у нас есть слово «медсестра», которое, скорее всего, ассоциируется с женщиной, вы можете передвинуть его в позицию ровно между словами «мужчина» и «женщина». Однако в 2022 году группа исследователей проанализировала 5 методов устранения предвзятости в языковых моделях в отношении пола, религии и расы, в ходе которых они определили, что существующие методы не только неэффективны для удаления несвязанных с полом предубеждений, но и приводят к снижению способности моделировать язык. Несмотря на благородство усилий, алгоритмическое устранение предвзятости в языковых моделях является чрезвычайно сложной задачей, поскольку оно также удаляет смысл и информацию, из-за чего модель получает неполную картину мира, или, выражаясь более убедительно, устранение предвзятости — это справедливость через слепоту. Как утверждают Бендер и Гебру и другие, надежное решение — это тщательная подборка и документирование обучающих наборов данных для языковых моделей. На текущий момент большинство LLM обучаются на основе авторских датасетов, источники которых не раскрываются конечным пользователям. Для понимания свойств данных решающее значение имеет прозрачное документирование, поскольку оно позволяет смягчить некоторые риски и обеспечивает потенциальную управляемость. Мы можем создавать репрезентативные наборы данных без предвзятости, если будем закладывать бюджет на документацию и собирать только тот объем данных, который может быть задокументирован. Компания Hugging Face, специализирующаяся на создании инструментов машинного обучения с открытым исходным кодом, разработала карточки датасетов, которые являются хорошей отправной точкой для их документирования. В них есть подробная информация о содержимом набора данных, любой потенциальной предвзятости и о том, как этот набор данных следует использовать. Они также выпустили RUTS — многоязычный текстовый корпус объемом 1,6 терабайт, который использовался для обучения LLM Bloom, а также инструмент поиска для корпуса RUTS. Этот инструмент позволяет выполнять поиск по набору данных и делать более качественный анализ обучающих данных, что мотивирует исследователей более охотно описывать большие наборы данных. Создатели проекта Data Nutrition, учрежденного в рамках стипендиальной программы Ассамблеи Гарвардского центра Беркмана-Кляйна, вдохновились идеей этикеток на продуктах питания и выделили ключевые ингредиенты в наборе данных, такие как метаданные и демографическое представление. Наконец, в отличие от искусственного интеллекта, у людей есть контекстная память и социальные примеры, которые они используют для преодоления расовых и гендерных предубеждений. Нас может вдохновлять мысль о том, что люди способны бороться со своими скрытыми предубеждениями и что они не всегда будут существовать в нашем обществе. Параграф 2, пункт 3.2. Конфиденциальная информация. Поскольку большие языковые модели обучаются на огромных массивах данных из широкого спектра источников в интернете, они иногда могут содержать информацию, позволяющую установить личность, такие как имена, адреса, номера социального страхования, биометрические данные, сексуальная ориентация и так далее, даже если они обучаются на общедоступных данных. Один из потенциальных рисков заключается в том, что модель может непреднамеренно запомнить детали из обучающих данных, и тогда в ее выходные данные может попасть конфиденциальная информация. Естественно, возникают дополнительные проблемы, если модель, обученная на закрытых наборах данных, становится общедоступной. Основная уязвимость LLM заключается в том, что злоумышленник может провести атаку по извлечению обучающих данных. Возможность, что злоумышленники запросят у модели конфиденциальную и идентифицирующую личность информацию, представляет угрозу для больших языковых моделей. Как и в большинстве исследований, в области безопасности и конфиденциальности важно учитывать риски и этику, связанные с проведением атак в исследовательских целях, поэтому общедоступные и опубликованные работы в этой области часто ограничены. Google в сотрудничестве с OpenAI, Apple, Стэнфордом, Северо-Восточным университетом и Беркли продемонстрировали свою атаку на GPT-2 и показали, что можно извлекать конфиденциальные фрагменты обучающих данных, которые модель непреднамеренно запомнила. Получается, что злоумышленники могут запросить языковую модель извлечь дословную информацию из обучающих данных. Исследователи отмечают, что когда модель, обученная на закрытом наборе данных, становится общедоступной, атаки с извлечением обучающих данных имеют наибольший риск причинения вреда. Также они признают, что проведение атаки с исследовательской целью на такие наборы данных могут иметь негативные последствия. И они выбрали модель GPT-2, поскольку процесс сбора обучающих данных для нее задокументирован, и в нем использовались только общедоступные источники в интернете. Им удалось извлечь сотни дословных фрагментов информации, включая персональные данные, имена, номера телефонов, электронные адреса, мгновенные сообщения, коды и универсальные уникальные идентификаторы — UUID. К сожалению, исследователи обнаружили, что большинство из этих примеров запоминаются даже несмотря на то, что появляются очень редко, всего в одном документе в наборе обучающих данных, а также то, что крупные модели более уязвимы для этих атак по сравнению с моделями меньшего размера. Другое исследование «The Secret Sharer» — «Тайный сообщник» — показывает, что непреднамеренное запоминание является устойчивой проблемой LLM, которую трудно избежать. Они демонстрируют атаку на датасет электронной почты Enron, которая содержит 500 000 электронных писем из почты сотрудников корпорации Enron. Датасет был обнародован и размещен в интернете Федеральной комиссией по регулированию энергетики в ходе расследования. Исследователи использовали этот датасет для обучения языковой модели и показали, что можно без особых усилий извлекать из обученной модели номера кредитных карт и социального страхования. Самый простой способ устранить эту проблему — убедиться, что модели не обучаются на каких-либо конфиденциальных или личных данных. Однако на практике это чрезвычайно сложно сделать, что возвращает нас к предыдущему пункту — тщательной подборке и документированию наборов данных для языковых моделей. Другие решения предлагают воспользоваться методами сохранения или повышения конфиденциальности — Privacy Enhancing Technologies, PET. Это обобщающий термин, обозначающий подходы, которые могут снизить риски раскрытия конфиденциальности данных и нарушения безопасности. К примерам технологий повышения конфиденциальности относятся методы псевдонимизации, обфускации, санитизации и маскировки данных. Чтобы применить этот подход на практике, можно создать черный список для возможных конфиденциальных последовательностей и отфильтровать потенциально конфиденциальную информацию из обучающего набора данных. Но, как показано в «Тайном сообщнике», создание черных списков никогда не обеспечивает полную безопасность и не уменьшает существенно эффект непреднамеренного запоминания. Дифференциальная приватность — популярный метод анонимизации, появившийся в начале 2000-х годов. Он позволяет проводить обучение на наборе данных, не компрометируя детальную информацию отдельных записей в выборке. Идея состоит в том, чтобы добавить статистическую случайность в данные, которая поможет скрыть индивидуальные детали отдельных записей. Но у этого метода есть свои ограничения, поскольку он не может предотвратить запоминание контента, который редко повторяется в наборе данных. В книге «Beyond Data – Reclaiming Human Rights at the Dawn of the Metaverse» «За пределами данных. Восстановление прав человека на заре метавселенной» автор показывает, что методы повышения конфиденциальности не только высокотехничны, сложны в использовании, дороги и ресурсоемки, но и сложны для контроля со стороны законодателей и политиков. Сохранение или повышение конфиденциальности — это обобщающий термин для методов, направленных на снижение рисков нарушения конфиденциальности и безопасности. В связи с ограниченностью существующих подходов к сохранению конфиденциальности, мы надеемся, что благодаря усилиям по повышению осведомленности по этой проблеме исследователи начнут охотнее разрабатывать новые технологии, а также проводить тестирование непреднамеренного запоминания в LLM, опираясь на результаты предыдущих работ, чтобы можно было найти решение этой проблемы. Параграф 2, пункт 4. Итоги. Для обучения LLM может использоваться комбинация наборов данных, датасетов, открытых или общедоступных, приобретенных у сторонних поставщиков, собранных компанией самостоятельно на веб-страницах, созданных самой компанией путем написания обучающих примеров. Авторегрессионные модели — это модели, в которых предсказания вычисляются на основе предыдущих входных данных. Все модели семейства GPT, а также Palm от Google, являются авторегрессионными моделями, которые обучены предсказывать следующий токен на основе предыдущих токенов во входной последовательности. Термины «обучение без обучающих примеров» — «zero-shot learning» и «обучение на нескольких примерах» — «few-shot learning» — характеризуют количество обучающих примеров, которые даются модели перед выполнением задачи. Они являются примерами эмерджентных способностей LLM. LLM запоминают и усиливают стереотипы и уничижительные ассоциации, а также иногда запоминают конфиденциальные данные, включая информацию, позволяющую установить личность – PII. Надежный путь развития для предотвращения проблемы воспроизведения нежелательных идей или данных – это тщательная подготовка и документирование обучающих наборов данных для языковых моделей. Это чрезвычайно важно, поскольку понимание характеристик данных поможет снизить некоторые риски и обеспечить потенциальную отслеживаемость. Злоумышленник может провести атаку по извлечению обучающих данных из LLM. Для больших языковых моделей существует угроза, что злоумышленники могут попытаться запросить у них конфиденциальную и идентифицирующую личность информацию. Методы сохранения или повышения конфиденциальности. Privacy Enhancing Technologies, PET. Это обобщающий термин для методов, направленных на снижение рисков нарушения конфиденциальности и безопасности. Методы повышения конфиденциальности имеют ряд ограничений, и мы надеемся, что исследователи направят свои усилия в эту область и разработают методы, которые смогут легко применять разработчики LLM.